Сергей Лифарь. Годы жизни. 1905-1986. Сергей Михайлович Лифарь родился в Киеве 2 апреля 1905 года в семье состоятельного чиновника. Род Лифарий по происхождению был казацким. Увидев однажды занятие по классическому танцу, Сергей заинтересовался им, и хотя ему было уже 16 лет, в таком возрасте начинать заниматься танцами поздно, поступил в балетную студию Бронислава Нижинской, сестры знаменитого танцовщика Вацлава Нижинского. Учительница сначала считала гимназиста-восьмиклассника бесперспективным, но Лифарь занимался с таким фанатичным упорством, что вскоре стал одним из лучших учеников студии. Вполне возможно, что Сергею не суждено было бы стать эмигрантом, если бы не решение Бронислава Нижинской в 1922 году переместить свою студию в Париж. Во Францию она пригласила и пятерых лучших воспитанников, среди которых был Лифарь. Границу пришлось пересекать нелегально. По словам Лифаря, пограничники стреляли в него и ранили. В Париже Лифарь был представлен руководителю русских сезонов Сергею Дягилеву, который как раз искал замену Вацлаву Нижинскому. Чутье педагога подсказало Дягилеву: из киевского новичка может получиться настоящая звезда. И по настоянию Дягилева Лифарь отправился в Италию, где совершенствовал мастерство под руководством итальянца Энрико Чекетти и русского мастера Николая Легата. В антрепризе Дягилева «Русский балет» Сергей прошел путь от артиста кардебалета до первого солиста. Александр Бенуа так вспоминал молодого Лифаря. Его искусство восхищало. Он был первым танцовщиком 20 века. Все остальные придерживались эстетики 19-го. Меня ослепляла его красота, дивные мускулы и такой размах, порыв танца. Мне было всего 13, когда я впервые увидел его на сцене в роли Александра Великого, и я был потрясен. Позже в разных странах я видел некоторые балеты, которые ставил Лифарь. Но это уже жалкие подделки. В его же пластике были важны детали внутри пластического текста, благородная манера, акценты, движение музыки, на которые откликается тело. Особая точность деталей и создает стиль, не так ли? Балеты с участием Лифаря сейчас кажутся мне сном. Смерть Дягилева в августе 29 года стала для Лифаря тяжелым ударом. Дальнейшую судьбу нужно было решать уже самому. И тут Лифарю делают предложение, от которого не отказывается. Руководство парижской гранд-опера зовет его возглавить балетную труппу. Работа предстояла тяжелейшая. Балет в то время пребывал на задворках французской сцены, считаясь своеобразным довеском к опере. Но Сергей Михайлович энергично взялся за дело, объединив вокруг себя группу молодых энтузиастов, работая по 8-10 часов в сутки. В гранд-опера Лифарь задержался на 27 лет, совмещая там должности солиста, хореографа и балетмейстера. За годы работы Лифарь поставил в гранд-опера свыше 200 балетов и дивертисментов. Наиболее знаменитые — Федра, Икар, Миражи, Сюита в белом, Ромео и Джульетта. Среди его воспитанников и воспитанниц были 11 крупнейших звезд французского балета, самые яркие из которых — Ивет Шовире, Соланж Шварц и Лизет Дарсонвиль. Он был не только выдающимся танцовщиком и педагогом, но и крупнейшим теоретиком современного балета. Разработанный им принцип трех хореографических планов стал классическим. Изучал Лифарь и историю балета. В 1966-м выпустил одноименную монографию, пользовавшуюся большим успехом. Шумная слава не испортила Лифаря. Знаменитый танцовщик жил в скромном номере отеля, единственными украшениями которого были библиотека, унаследованная от Дягилева, и бесценные автографы Пушкина. Их Лифарь коллекционировал всю жизнь. Его личная судьба наладилась далеко не сразу. Только в конце 50-х он женился на шведской графине Лилиан Альфельд, которая стала для своего мужа настоящим ангелом-хранителем. В годы Второй мировой войны Лефарь продолжал возглавлять труппу Гран-де-Пера, однако с нацистами не сотрудничал. Так, во время визита в оперу Гитлера он уклонился от встречи с ним, а Геббельсу отказался передать портрет Вагнера работы Огюста Ренуара. Впрочем, определенные надежды на нацистов Лефарь, видимо, все же возлагал. Так он рассчитывал, что СССР потерпит поражение в войне, и он сможет вернуться в Киев. Недоброжелатели активно распространяли слухи о коллаборационизме Лефаря. Французское движение сопротивления приговорило его к смерти, и в результате балетмейстер вынужден был покинуть Францию и уехать в Монако. Обвинения с него были сняты только после завершения войны. В 1947-м Лефарь открыл в Париже институт хореографии, а с 1955-го вел в Сорбонне курс истории и теории танца. В том же 1955-м ему торжественно вручили золотую балетную туфельку, символ лучшего танцовщика мира. За заслуги перед Францией Лефарь был удостоен высшей награды страны — Ордена Почетного Легиона. Но блестящая карьера русского мастера была близка к завершению. В 1958-м его уволили из Гран-де-Пера под предлогом необходимости создания более современного по духу репертуара. Близкая знакомая Лефаря Нина Тихонова вспоминала. Конец его случился внезапно. Вчерашнего кумира, воскресившего славу французского балета, творца хореографических спектаклей, многие из которых останутся в истории, автора двух десятков книг о балете, человека, для которого в Сорбонне была создана кафедра, и благодаря которой университет принял балет в свое лоно, иностранного члена французской академии, забыли буквально сразу. Лефарь не мог принять приглашение из других театров, поскольку его спектакли были собственностью Гран-де-Пера. Театр даже не приглашал Сергея Михайловича на репетиции его же собственных постановок. В 1961-м Лефарь в качестве туриста впервые после почти 40-летнего перерыва побывал в СССР. Посетил родной Киев. Он не раз предлагал советским деятелям культуры поставить в Москве или Киеве один из своих балетов, предлагая в обмен на это право передать в СССР свою коллекцию автографов Пушкина. Но ответа так и не дождался. Последние годы жизни великий танцовщик и балетмейстер провел в Швейцарии, в местечке Глион. Скончался он в Лозанне 16 декабря 1986 года на 82-м году жизни. Могила Лефаря находится на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, недалеко от Парижа. На надгробии сделана лаконичная надпись «Серж Лефар де Киев». Серж Лефарь из Киева.